Глава 10. После новостей о войне с османами мне стало не до отдыха. Я отвез Лену домой и поехал в особняк Филатовых. «Что же эти гады себе позволяют, османы эти, обезьяне отродья? Уж наши-то им покажут!» — бушевал дед, меряя шагами гостиную. «Папа, я боюсь!» Заплаканная Настя, вернувшаяся из гимназии, прижалась к Диме. «Не волнуйся, дочка, их быстро приструнят. Орлов со своими воинами сейчас там. Сметут всех врагов, и следа не останется!» Приободряюще улыбнулся он и чмокнул дочь в лоб. «Ага, сметут!» Передразнил его старик Филатов и плюхнулся в кресло. «Какого лешего они вообще их к нашей границе подпустили? Уже несколько недель говорят о возможной войне. Неужели не могли принять меры?» «Отец, перестань нагнетать. Уверен, у них все под контролем», — осадил его Дима. «Ты вон только детей пугаешь». «Ой, знают, не маленькие уже», — махнул он рукой. «Не дай боги, эти бусурмане границу прорвут. Их же потом не остановишь. За пару дней до нас доберутся». «Не говори глупостей», — Дима уже начал сердиться. «Никто их не пустит на нашу землю». «Ой, не знаю», — покачал он головой, затем повернулся ко мне. «Сашка, там на столе лежат документы, что тебе вчера привезли. Я уже с утра съездил с Кириллом и Димой дом посмотреть. От нас далековато, но, в общем, хороший дом. Два этажа, сад, гостевой домик. Правда, давно там никто не живет, ремонт требуется». Я забрал документы и пролистал их. Вовремя этот подарок, но сейчас не до него. В это время зазвучала мелодия дверного звонка, и Лида пошла открывать. Послышался мужской голос, и вскоре в дверях гостиной в сопровождении Лиды появился молодой человек в форме имперского служащего. «Добрый день, мне нужен Александр Филатов». Он окинул нас взглядом. «Это я? Что вы хотели?» Я направился к нему. «Я курьер дворцовой канцелярии. Вам конверт, но сначала покажите паспорт и поставьте подпись в моих документах». «Как все серьезно», — усмехнулся я, вытащил из внутреннего кармана пиджака документ и протянул ему. «Что хоть в конверте?» «Не могу знать. Я всего лишь развожу документы». Он проверил паспорт, указал графу, куда поставить подпись, отдал конверт и довольно резво покинул дом. «Что там, Сашка?» Дед поднялся, подошел ко мне, забрал конверт из плотной коричневой бумаги и взвесил в руке. «Тяжелый! Что же там снова тебе принесли?» «Сейчас узнаем». С помощью ножа для бумаг аккуратно вскрыл конверт и вытащил кипу документов. На первом листе было написано, что наш род выбрали в поставщики лекарственных средств, и мы должны в ближайшие 2 дня ответить, что сможем поставлять и в каком количестве. Далее шли листы с перечнем необходимых лекарственных средств. «Да, надо будет потрудиться, чтобы все пересмотреть», — почесав заросшую щеку, недовольным голосом проговорил дед. К нам подошел Дима и бегло осмотрел листы. «Саша, мы с тобой уже составляли список для заявки. Вот его и приложим, не будем делать двойную работу». «А ты уверен, что вы все учли в той заявке?» — с сомнением спросил дед. «У вас таблица всего на 2 листа, а здесь вон сколько всего!» Он перелистал страницы. «У нас не так много оборудования и ограниченное количество площадей и работников, чтобы покрыть все запросы». «Ты все лаборатории учел?» — на всякий случай уточнил дед. «Конечно, если заказы получим, то придется повременить с открытием аптек. Вассалы справятся», — ответил я. «Люди уже привыкли в аптеках искать лекарства с надписью «Изготовлено по рецептам Филатовых». На всякий случай мы все же пересмотрели список и дополнили нашу заявку еще 2 позициями. Запечатали список в конверт, поставили сургучную печать с гербом рода Филатовых и отправили одного из наших охранников отвезти конверт и оставить в приемной военного министра. Именно так следовало поступать, судя по инструкции в конверте. Под руководством Лиды служанки накрыли на стол, и мы сели обедать. Дед то и дело высказывался в адрес османов, называя их чурбанами и черномазами-азиатами. Непонятно, почему черномазы, если они не негры, а их кожа лишь слегка смуглая, но спорить с дедом себе дороже. Потом мы с Димой и Лидой поехали посмотреть особняк, который подарил император. Он находился в престижном районе, недалеко от Кремля. Я отпер ключом ворота и первым двинулся к крыльцу. На первое время надо экономку нанять и дворника, чтобы было кому за домом следить», — подала голос Лида, двигаясь вслед за мной. «Отец, ты не знаешь, кому раньше принадлежал этот дом?» — спросил я, когда мы поднялись на невысокое, но широкое крыльцо и подошли к двухстворчатым дверям. «Нет, да и зачем об этом знать? Главное, что теперь он твой». Мне показалось, что он о чем-то умолчал. Слишком быстро он сказал, что не знает, даже не подумал. Чтобы открыть замок, пришлось потрудиться, то ли заржавел, то ли, наоборот, новый и неразработанный. Я первым зашел в дом и осмотрелся. По оставшемуся эфиру и внешнему виду было понятно, что опустел он совсем недавно, возможно, пару месяцев назад. Дом был небольшой, на первом этаже гостиная, библиотека, кабинет, кухня и несколько кладовок. На втором четыре спальни. Бывшие хозяева унесли отсюда все, не оставив даже намека на то, кто здесь жил. В библиотеке все книжные полки пустовали. В гостиной не осталось даже жалкой стеклянной статуэтки. Из кухни унесли даже часть мебели, не говоря уж о посуде и другой кухонной утвари. «Очень даже хорошо». Лида выглядела довольной после того, как обошла весь дом и заглянула во все углы. «Ты же хотел купить себе дом и жить отдельно, а теперь и покупать не нужно». «Здесь слишком оживленно», — сказал я, взглядом указав на дорогу, по которой сновали машины. «Зато к академии ближе», — ответил Дима. «Наведем здесь порядок, закупим, чего не хватает, и можно через пару недель заезжать. Мне кажется, что ты загостился в квартире Савельевых». «Да, ты прав». Мы с Лидой обсудили, что купить, и вышли из дома. Опустились сумерки, и вся улица загорелась разноцветными гирляндами. Все приобрело сказочный нарядный вид. «Скоро Новый год», — с придыханием сказала Лида. «Один из моих любимых праздников. Хоть вы и выросли, елку я все равно поставлю и наряжу. Хочу пригласить Орловых к нам на праздник. Как думаешь, они согласятся?» «Праздника не будет», — ответил я и двинулся в сторону ворот. Чувство чего-то плохого давило на меня. Все окружающие думают, будто с османами легко справиться. Но я-то понимал, что это не так. Судя по тому, как они поддержали Бориса, все это затевалось уже давно. А значит, у них было время подготовиться. Мы вернулись домой и весь вечер провели в гостиной у телевизора. В новостях уже более подробно рассказали, что происходит. Как оказалось, напали османы глубокой ночью. Их маги создали усиленные рунами магические сферы, с помощью которых атаковали заставы. Вслед за этим грянули орудия, и маги-янычары начали просто уничтожать всех, кто находился на границе. К счастью, наши успели отправить послание, и подкрепление прибыло быстро, поэтому прорыв не удался. Однако османы ударили еще в нескольких местах, сильно растянув наши силы. «Мы получили первые снимки сражений», — проговорила встревоженная женщина-диктор. «Кадры ужасающие. Рекомендуем слабонервным не смотреть». Картинка поменялась. Густой лес, снега мало. Вдруг справа обрушился шквалистый ветер, который с корнем вырвал тонкие деревца. Послышались крики. Затем над головой промелькнули огненные всполохи, и камера задрожала в руках репортера. «Атакуют! Приготовиться!» — гаркнул кто-то сзади. Послышался торопливый шепот оператора, но из-за нарастающего гула ничего невозможно было разобрать. Раздался ужасный треск, будто кто-то огромный в щепки превращал деревья, а потом вверх взмыли языки пламени. Из леса вылетел гудящий огненный смерч. «Всем стоять! Трусов лично порешу!» — грубый голос какого-то командира. Камера мелко тряслась, пока маги выстраивали защиту из водяной стены. Смерч на время замедлился, а потом, будто получив усиление, взревел с удвоенной силой и прорвал защиту, надвигаясь прямо в камеру. В следующее мгновение картинка исчезла. «Спешим вас успокоить, наш военный корреспондент жив и здоров». Вновь показали ведущую. «Эту атаку османов удалось отбить, но боевые действия идут до сих пор. Только что нам сообщили, что пограничным войскам удалось захватить отряд вражеских огневиков. Часть магов были убиты, пятеро захвачены. На этот час больше никакой информации нет. Не переключайтесь, мы будем оперативно сообщать вам самые последние новости». Новостная программа закончилась, и начали показывать какие-то танцы. Дима щелкнул пультом и выключил телевизор. Все молчали. Одно дело слышать о том, что происходит где-то далеко, и совсем другое — видеть это своими глазами. «Вот же чурбаны!» — подал голос дед. «Поехать, что ли, тоже на границу?» «Что ты там будешь делать?» — хмыкнул Дима. «Да и хотя бы патроны подавать, кашу варить!» Что угодно, но лишь бы хоть чем-то помочь нашим бойцам!» Мы немного обсудили происходящее, и я поехал домой. Ваня ждал меня попрощаться, ведь он сегодня уезжал во Владимир. «Как думаешь, как долго все это продлится?» — спросил он, когда я провожал его на вокзале. «Ты о чем?» «Боевые действия. Думаю, нам всем надо быть готовыми поддержать наших бойцов и добровольцами ехать на границу». Жаром произнес он и сжал кулаки. «Не смей этого делать!» Я строго посмотрел на него. «Ты учишься на втором курсе, а там боевые маги с огромным опытом и с гораздо большими силами, чем у тебя. Есть армия и другие силовые ведомства, обойдутся без тебя». «Как ты можешь так говорить? Неужели сам не хочешь помочь нашим бойцам бить османов?» Он воззрился на меня. В его глазах читалось возмущение и укор. «Нет», — соврал я, — «каждый должен заниматься своим делом. Если армии понадобится помощь, они призовут твоего деда, дядю и охотников. Кто будет заниматься аномалией? Ты. Твое присутствие на границе ситуацию не изменит, а здесь ты будешь намного полезнее». «Да ну тебя!» — с раздражением махнул он рукой. «Говоришь прямо как дядя Коля». «Он умный мужик, слушайся его». В это время объявили посадку на дирижабль. Мы с Ваней крепко пожали друг другу руки и дали обещание, что будем созваниваться и держать друг друга в курсе дел. Вернувшись из здания вокзала, я задумчиво наблюдал за тем, как дирижабль поднимается в воздух. В отличие от Вани, моя помощь на границе очень даже понадобится, но не буду торопиться. Возможно, сегодня-завтра уже все прекратится, поэтому нужно успеть заработать денег на заказах. Надеюсь, наше предложение заинтересует военное министерство. Если честно, я в этом совсем не сомневался, ведь лично попросил императора об этом. Вряд ли кто-то осмелится пойти против его воли. На следующее утро я поехал в академию на занятия. Группа встретила меня, как и подобает встречать победителя, аплодисментами и поздравлениями. Виктория Сергеевна потратила треть занятия на то, что спрашивала у меня про испытания и как мы их проходили. Все слушали с большим вниманием, только Харитонов сидел со скучающим видом. Но я-то знал, что он притворяется. «Больше всего меня поразило финальное испытание. Оно было таким сложным, что я сама с трудом бы справилась», — призналась она. «Ну что ж, пора приступить к занятию, а то мы не успеем пройти тему». Она раздала нам пробирки, в которых были настои трав, которые следовало изучить. Вот и все, начались скучные уроки. Я со своим заданием справился за считанные минуты и оставшееся время потратил на помощь другим. У меня из головы не выходил тот репортаж, который показали по телевизору. Огромный, гудящий смерч, выдергивающий толстые деревья и дотла сжигающие деревца поменьше, так и стоял перед глазами. Если сравнивать его с тем, что создала Лена тогда на полигоне, то он был раз в 10 больше. Вот это мощь! Сколько же должно быть маны у мага, который его создал? Или это коллективное творение? Как бы я хотел там очутиться и увидеть все своими глазами. Но пока не время. Возможно, оно и не придет, но я все же подготовлюсь. После третьей пары мы с Сеней пошли в столовую пообедать. Я набрал полный поднос еды и только сел за стол, как в кармане зазвонил телефон. «Шурик, тут снова конверт привезли. Только этот олух малолетний не хочет мне его отдавать. Говорит, что только тебе лично в руки передаст». Послышался голос деда. «Хорошо, сейчас буду», — ответил я, сбросил звонок и подвинул свой поднос Сене. «Угощайся, мне нужно ехать». «Куда? У нас же еще одна пара», — возмутился он. «Курьер привез конверт и ждет меня. Обратно уже не вернусь. Передай преподу, что я потом отработаю. Кстати, а кто будет?» «Щавель? С ним точно договорюсь. До завтра». Я вышел из столовой и чуть не налетел на декана. «А вот и наш герой!» — расплылся он в улыбке. «Александр, приглашаю вас к себе на чашку вкусного кофе. Что скажете?» «Клавдий Тихомирович, спасибо за приглашение, но мне нужно срочно отъехать». «Отъехать сейчас? Но у вас же занятия». «И он туда же. Кислота их всех раствори». Я шумно выдохнул. «Неужели мне и дальше придется тратить время на скучные пары? Надо с этим что-то делать. Ну что?» «С профессором Щавелевым я договорюсь, но у меня есть вопросы к вам. Скажите, есть какая-то возможность побыстрее получить диплом?» «Ну, у нас было несколько случаев экстерната. В одном случае студент уезжал за границу вместе с отцом-дипломатом. А во втором студент ухаживал за больной матерью и не мог посещать занятия. Поэтому учился самостоятельно дома и сдавал экзамены вне очереди. Ему удалось закончить за 2,5 года вместо 4. Я тоже так хочу. У меня загорелись глаза. Для того, чтобы перевести вас на экстернат, нужны веские причины, замялся он. Например? Я весь обратился вслух. Не могу вам сказать. Каждый конкретный случай рассматривается отдельно. Но это должна быть очень веская причина, а не просто нежелание посещать занятия. Он многозначительно посмотрел на меня. «Хорошо, я вас понял. А насчет кофе? Давайте я сам загляну к вам завтра, ладно?» «Договорились», — кивнул он, добродушно улыбнувшись. «Но все же постарайтесь не пропускать занятия, ведь знания лишними не бывают». «Конечно, конечно», — торопливо ответил я и двинул. Мне не терпелось узнать, что же такого привез курьер, раз не хочет отдавать письмо деду. Все-таки он не просто мой дед, а глава рода, поэтому прав у него гораздо больше, чем у рядового представителя семьи. Он даже может обратиться в банк и узнать, сколько денег на счету у каждого члена рода. Однако, насколько я знал, он так не делал. Курьером оказался тот же молодой человек, что и вчера привез письмо. Увидев меня, он с облегчением выдохнул и поспешил навстречу. «Александр Дмитриевич, мне велели передать вам лично в руки, но сначала поставьте подпись». Он подсунул мне свои бумаги. «А паспорт мой не хочешь посмотреть?» — улыбнулся я. «Нет, я вас помню!» — усмехнулся он и отдал конверт. Я проводил его до двери и вернулся в гостиную, где все заметным нетерпением меня ждали. «Ну давай уже! Открывай этот чертов конверт!» Дед был раздражен. «Ах, чувства отказали нам! Напишут, что у нас слишком маленькое производство, что мы не сможем обеспечить необходимые объемы, и начнутся перебои с доставкой. В общем, найдут, как отказать!» Махнул он рукой. Я открыл конверт, вытащил лист и пробежался взглядом по тексту. «Хм, такого я точно не ожидал».